Глава 23. Я не видел отца уже несколько дней. Когда я пришел, он был занят другими делами, отложив на время дело Леонидисов, и я отправился искать Тавернера. У Тавернера как раз было немного свободного времени, и он с готовностью согласился пойти и выпить вместе со мной. Я поздравил его с успешным завершением этого дела, и он принял мои поздравления. Но вид у старшего инспектора был далеко не торжествующий. «Ну вот, все закончилось», — сказал он. «Мы собрали необходимые доказательства для суда. Никто не может этого отрицать». «Вы считаете, что их осудят?» «Невозможно предсказать. Улики косвенные, но в деле об убийстве почти всегда так. Многое зависит от впечатления, которое они произведут на присяжных». «А насколько письма их изобличают?» «На первый взгляд, Чарльз, они решительно их изобличают. Есть упоминания о совместной жизни после смерти мужа. Фразы вроде «теперь уже недолго». Имейте в виду, адвокат защиты попытается представить дело иначе. Муж был так стар, что, разумеется, они имели основания ожидать его смерти. Нет прямого упоминания об отравлении, это не написано черным по белому. Но есть несколько пассажей, которые можно так истолковать. Это зависит от того, кто будет судьей. Если старый Карбери, то он будет против них. Он всегда очень порицает незаконную любовь. Полагаю, их будет защищать Иглс или Хамфри Керр. Хамфри великолепен в подобных делах, но ему нравятся доблестные сражения или нечто подобное, что помогает ему добиться своего. Человек, отказавшийся от военной службы, не соответствует его стилю. Вопрос в том, понравятся ли они присяжным. С присяжными никогда нельзя знать наверняка. Знаете, Чарльз, эти двое не вызывают большого сочувствия. Она — хорошенькая женщина, которая вышла замуж за очень старого человека ради денег, а Браун — невротик, отказавшийся служить в армии. Это преступление так знакомо, так хорошо укладывается в схему, что действительно веришь, будто это сделали они. Конечно, могут решить, что это сделал он, а она ничего не знала, или наоборот, что это сделала она, а он ничего не знал, или что они участвовали в этом вместе. «А вы сами как считаете?» — спросил я. Он посмотрел на меня без всякого выражения на застывшем лице. «Я никак не считаю. Я собрал факты, и они переданы главному прокурору. А там решили, что дело можно открыть. Вот и все. Я выполнил свой долг, и теперь это меня не касается. Вы все это знаете, Чарльз». Но я не знал. Я видел, что Тавернер почему-то недоволен. Только через 3 дня я поделился своими наблюдениями с отцом. Сам он не заговаривал со мной об этом деле. Между нами возникла некая сдержанность, и я думал, что знаю причину. Но мне пришлось разрушить эту преграду. «Поговорим на чистоту», — предложил я. «Тавернер не удовлетворен. Он не считает, что это сделали те двое. И ты тоже не удовлетворен». Мой отец покачал головой и фактически повторил слова Тавернера. «Сие уже не в нашей власти. Улик собрано достаточно, в этом нет сомнений». «Но ты не думаешь. Тавернер не думает, что они виновны». «Это предстоит решить присяжным». «Да ради бога», — сказал я, — «не отделывайся от меня техническими терминами. Что вы думаете, вы оба, лично?» «Мое личное мнение ничем не лучше твоего, Чарльз». «Нет лучше, у тебя больше опыта». «Тогда буду честен с тобой. Я просто не знаю». «Они могут быть виновны?» «О, да». «Но ты не уверен в их виновности?» Мой отец пожал плечами. «Как можно быть уверенным?» «Не играй словами, папа. Ты был уверен в других случаях, правда? Совершенно уверен. И у тебя не было никаких сомнений». «Иногда не было. Не всегда». «Хотел бы я, чтобы на этот раз ты был уверен». «Я тоже». Мы помолчали. Я вспоминал эти две фигуры, выплывающие из сада в сумерках. Одинокие, загнанные, полные страха. Они боялись с самого начала. Разве это не указывало на нечистую совесть? Но я ответил самому себе: не обязательно. И Брэнда, и Лоренс боялись жизни. Они не были уверены в себе, в своей способности избежать опасности и поражения. И они слишком ясно видели, что их незаконная любовь может в любой момент сделать их соучастниками убийства. Мой отец заговорил, и его голос был серьезным и добрым. «Брось, Чарльз, давай посмотрим правде в глаза. Ты по-прежнему думаешь, что настоящим виновником является член семьи Леонидисов? Ведь так?» «Не совсем. Я только удивляюсь. Ты так думаешь. Ты можешь ошибаться, но ты так думаешь». «Да», — согласился я. «Почему?» «Потому что я думал об этом, стараясь ясно понять, заставить себя рассуждать. Потому что да, дело в этом. Они сами так думают». «Они сами так думают? Интересно. Это очень интересно. Ты хочешь сказать, что они все подозревают друг друга, или что они знают, кто это сделал?» «Я не уверен», — ответил я. «Все это очень неопределенно и запутанно. Я думаю, в целом они пытаются скрыть это знание от себя самих». Мой отец кивнул. «Не Роджер», — размышлял я. «Роджер искренне считает, что это сделала Брэнда, и искренне хочет, чтобы ее повесили. С ним легко, потому что он простой и позитивный, и у него нет никаких задних мыслей. Но другие оправдываются, им неловко. Они стараются уверить меня, что у Брэнды самый лучший защитник, что ей предоставлены все преимущества. Почему?» «Потому», — ответил отец, — «что в глубине души они не верят, что она виновна». «Да, это разумно». Потом он тихо спросил. «Кто мог это сделать? Ты говорил со всеми? Кто самый вероятный кандидат?» «Не знаю», — ответил я. «И это сводит меня с ума. Никто из них не соответствует твоему наброску портрета убийцы. И все же я чувствую, действительно чувствую, что один из них — убийца». «София?» «Нет, боже правый, нет!» «Ты думаешь о такой возможности, Чарльз? Да, думаешь, не отрицай. И все более настойчиво. Просто не хочешь это признать. А как насчет остальных? Филипп?» «Только если у него имеется самый фантастический мотив». «Мотивы могут быть фантастическими, или же они могут быть абсурдно слабыми. Какой у него мотив?» «Он ужасно ревнует к Роджеру. Всегда ревновал, всю жизнь. Предпочтение, отданное отцом старшему сыну, заставило Филиппа уйти в себя. Роджер был на грани банкротства, когда старик об этом услышал. Он обещал снова поставить своего старшего сына на ноги. Ну, предположим, Филипп об этом узнал. Если старик умрет в эту ночь, Роджер не получит помощи, разорится и уедет. Да, я знаю, что это абсурдно». «О нет, это не так. Это ненормально, но такое случается. Это свойство человеческой натуры. А как насчет Магды?» «Она похожа на ребенка. Она... ну, она всегда все преувеличивает. Но я бы никогда ее не заподозрил, если бы она не захотела так внезапно отослать Джозефину в Швейцарию. Я невольно почувствовал, что она боится чего-то, что может знать или сказать Джозефина». «А потом девочка получила удар по голове». «Но не может быть, чтобы это сделала ее мать». «Почему?» «Но, папа, мать бы не...» «Чарльз, Чарльз, разве ты не читаешь полицейские сводки? Снова и снова мать испытывает ненависть к одному из своих детей. Только к одному. Остальным она может быть преданной матерью. Существует какая-то причина, но до нее часто трудно добраться. Однако, однажды возникнув, эта беспричинная антипатия может стать очень сильной». «Она называла Джозефину подкидышем», — нехотя признался я. «Девочку это обижало?» «Думаю, нет». «А кто еще? Роджер?» «Он не убивал своего отца, в этом я совершенно уверен». «Тогда вычеркни Роджера. Его жена, как ее зовут, Клеменси?» «Да», — ответил я. «Если она убила старика Леонидиса, то по очень странной причине». Я поведал ему о своем разговоре с Клеменси и сказал, что считаю возможным, что из-за своего страстного желания увезти Роджера из Англии она могла намеренно отравить старика. «Она уговорила Роджера уехать, ничего не говоря его отцу. Потом старик узнал. Он собирался поддержать компанию Associated Catering. Все надежды и планы Клеменси рухнули. Она действительно страстно любит Роджера, на грани идолопоклонства. «Ты повторяешь слова Эдит де Хэвиленд». «Да. Эдит — еще один человек, который, по-моему, мог это сделать. Но я не знаю, почему. Могу только предположить, что по причине, являвшейся для нее достаточно веской, она могла взять правосудие в свои руки. Она из таких людей». «И она также беспокоилась о том, чтобы Бренда получила хорошего адвоката?» «Да, это может быть совпадением. Я ни на минуту не сомневаюсь, что если это сделала Эдит, она не хотела, чтобы их обвинили в этом преступлении». «Наверное, нет. Но могла ли она устроить покушение на ребенка, на Джозефину?» «Нет», — медленно произнес я. «В это я поверить не могу. И это напоминает мне кое-что из того, что сказала мне Джозефина. И это мне не дает покоя. Я не могу вспомнить, что именно. Я забыл. Но это нечто такое, что не становится на свое место. Если бы я только мог вспомнить...» «Неважно. Ты вспомнишь. Еще что-то или кто-то, что тебя беспокоит?» «Да», — ответил я. «И даже очень. Что ты знаешь о детском параличе? О его влиянии на характер?» «Юстас?» «Да. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что Юстас может подходить на эту роль. Его ненависть и обида на дедушку. Его странность и мрачность. Он ненормален. Он единственный член в семье, кто мог совершенно небрежно устроить покушение на Джозефину, если она что-то о нем знает. Она, очень возможно, знает. Этот ребенок знает все. Она записывает все в свою книжечку». Я осекся, потом воскликнул: «Милостивый Боже, какой я глупец!» «В чем дело?» «Я только что понял, что тут не так. Мы предположили, Тавернер и я, что комнату Джозефины перевернули вверх дном в поисках тех писем. Я думал, что она завладела ими, а потом спрятала на чердаке за баками. Но когда она недавно разговаривала со мной, то ясно дала понять, что это Лоренс их там спрятал. Она увидела, как он выходит из той комнаты с баками, пошла искать и нашла письма. Затем, конечно, она их прочла, это в ее духе. Но она оставила их на прежнем месте». «Ну?» «Разве ты не понимаешь? В комнате Джозефины не могли искать письма. Это должно быть нечто другое». «И это другое...» «Было той черной книжечкой, куда она записывает свои расследования. Вот что там искали. И еще я думаю, что тот, кто там был, ее не нашел. Я думаю, она все еще у Джозефины. Но если это так...» Я привстал. «Если это так, — сказал мой отец, — ей все еще грозит опасность. Ты это собирался сказать?» «Да. Ей будет грозить опасность до тех пор, пока она не уедет в Швейцарию. Ее планируют послать туда, ты знаешь». «Она хочет ехать?» Я подумал. «Мне кажется, нет». «Тогда она, вероятно, еще не уехала», — сухо заметил отец. «Но я думаю, ты прав насчет опасности. Тебе лучше поехать туда». «Юстас!» — в отчаянии воскликнул я. «Клеменси!» — мой отец мягко произнес. «По-моему, все факты ясно указывают в одном направлении. Удивительно, что ты сам не понимаешь. Я...» Тут открылась дверь, и на пороге возник Гловер. «Прошу прощения, мистер Чарльз. Вас к телефону. Мисс Леониде звонит из Суини Дина. Это срочно». Это выглядело ужасным повторением событий. Неужели Джозефина снова стала жертвой? И на этот раз убийца не сделал ошибки. Я поспешил к телефону. «София, это Чарльз!» Ее голос был полон отчаяния. «Чарльз, ничего не закончилось. Убийца по-прежнему в доме». «Что вы хотите сказать? Что случилось? Это Джозефина?» «Нет, не Джозефина, а нянюшка». «Нянюшка?» «Да, там было какао, какао Джозефины, она его не выпила. Она оставила его на столе. Нянюшке стало жаль выливать какао, и она выпила его». «Бедная нянюшка, она очень плоха?» Голос Софии треснул. «Ох, Чарльз, она умерла».